«Ради Бога, замолчи!» Она понимала его, но не поддалась состраданию. Нужно было покончить с этим раз навсегда. «Джон, мы должны поговорить», — сказала Каро неуверенно. «Неужели ты не видишь, что мы не можем жить дальше вместе, как будто ничего не случилось? Я могла бы, по крайней мере, думаю, что могла бы простить обыкновенную измену. Ведь ты сам говоришь, что для мужчины это так мало значит. Я справилась бы с собой, но твоя измена была глубже, ужаснее. Я никогда не прощу тебя». «Боже, ну что за подлецы есть на свете?» — простонал Клевленд. «Сохранить мои письма и отослать тебе. Каро!» Он стремительно обернулся к ней с протянутыми руками. «Если бы ты только знала! Тысячу раз я проклинал себя за то, что упоминал в этих письмах о тебе и о Чарльзе. Это было низко, подло с моей стороны. Не понимаю, как я мог. Вероятно, я потерял голову от ревности, а ты была так холодна со мной после первой ссоры. О, ты старалась скрыть свои чувства, но ты стала иной. А так как все могло остаться по-прежнему?» — резко спросила Каро. «Ведь раньше мы любили друг друга, во всяком случае думали, что любим. Многим людям любовь кажется тем, чем они хотят ее изобразить. Я любила тебя и думала, да и теперь думаю, что ты отвечал мне тем же, поскольку ты вообще способен любить. Я обожаю тебя, Каро. Клянусь тебе!» Он приблизился к ней, и на его бледном лице, преобразившемся на мгновение, глаза засияли обожанием и страстью. Она когда-то так любила это выражение. «Перестань», — сказала Каро. «О, Джон, не стоит больше об этом. Все кончено. У нас есть единственный выход — остаться друзьями. Я смогу быть твоим другом, Джон». «Другом», — прохрипел он. «И эта жена предлагает своему мужу». «Да, и это все», — закончила Каро дрожащим шепотом. С уст Джона сорвался сдавленный звук. Не то смех, не то рыдание. Она подняла глаза и увидела его искаженное лицо. Ни малейшего следа нежности и даже сдержанности. Это вернуло ей спокойствие. «Ты думаешь, — начал Джон, — что я соглашусь с твоим глупым предложением? Будем друзьями. Но ведь ты моя жена. Это твоя проклятая холодность заставила меня уйти к другой. Ты говорила, что простила меня, но была как ледышка. Ты говорила мне нежные слова, но обращалась со мной черство и презрительно. Вот как ты поступила. Я не стараюсь казаться святым, а ты все время изображала святую и продолжала встречаться с Чарльзом, пока я не потерял голову. И теперь, после всего, ты обвиняешь меня и грозишься уйти. Что бы я ни сделал, ты во всем виновата. Да ты просто вынудила меня». Снова та же вспышка слабой и подлой натуры, которая во всем находит себе оправдание, — подумала Каро. «Ты вынудила меня» — было рефреном и успокаивающе подействовало на ее измотанные нервы. Она спокойно остановила мужа. «Этот твой ответ и оправдание. По-твоему, я совершила преступление и толкнула тебя на низкую измену, когда ты предавал все наши лучшие чувства. К несчастью, тот факт, который ты считаешь своим оправданием, с другой стороны, может показаться достаточным основанием для того, чтобы я оставила тебя. Ты говоришь, что моя холодность, твое неумение прощать заставили тебя так поступить. Теперь ты снова хочешь, чтобы я простила. Но в таком случае мое прощение опять было бы холодным и неполным, и это для тебя послужит основанием искать развлечений, считая, что я виновата в твоих поступках.